Глава 21. Это мы еще посмотрим. Полина вбежала в дом, пропустила за собой бабушку и заперла дверь. «Поля, что случилось? Ты же собиралась в кино!» После этой бабушкиной фразы ей вдруг стало смешно. Сходила в кино, что называется. Развеялась, прогулялась. Так нагулялась, что ее почти не держали ноги. «Пойдем, все мне расскажешь», — потребовала бабушка. Она разулась, трясущимися руками стянула куртку, прошла за бабушкой в гостиную. Обе, не сговариваясь, приникли к окну проверить, стоит ли на улице машина Макса, и увидели, как он уезжает. «Фух!» — Полина испытала неимоверное облегчение. «Что стряслось?» — повторила свой вопрос бабушка. Полина плюхнулась на диван и принялась выкладывать, что произошло в кинотеатре. Бабушка положила скалку на стол, устроилась рядом с Полиной и стала слушать. Рассказ вышел долгий. Речь Полины часто прерывалась то нервными вздохами, то всхлипами, даже истерическим смехом. Но она все-таки выложила бабушке все от начала и до конца. «Сижу в кафе, смотрю ему в глаза. А там столько уверенности в своей правоте, столько решимости. Меня тогда такая злость взяла, просто жуть. Он вообще не видит во мне человека. Я для него какая-то зверушка. Он меня с таким раскладом скоро запрет в подвале, и все?» «Да уж», — горько вздохнула бабушка. «Повезло с зятьком, ничего не скажешь». «Самое паршивое, мне кажется, он за мной следит. Иначе откуда узнал, что я в кино? Вот откуда он это мог знать?» «Скорее всего, следит». Бабушка снова шумно вздохнула. «Что делать-то, ба?» — охнула Полина, прикрыв рот ладонями. «Он меня в покое не оставит». «Не оставит, факт», — кивнула бабушка. «Так и будет кружить вокруг тебя коршуном. Давить на психику». Полину затрясло от такой перспективы. Слезы снова полились по щекам. Бабушка потянулась к ней, обняла, принялась гладить по голове, но даже это не помогло ей успокоиться. «Никуда я от него не денусь», — воскликнула Полина с отчаянием. «Верно, он сказал». Бабушка вдруг отстранилась от нее, посерьезнела. Уставилась на стену, будто заметила на цветочном орнаменте обоев что-то очень интересное. А потом сказала задумчивым голосом. «Никуда не денешься, говоришь. Это мы еще посмотрим. Не хотела я этого, но... Уезжать тебе надо, Поля». «Куда?» — охнула она. «К маме в Москву, что ли? Она меня без проблем не хотела, с проблемами. Я ей тем более нафиг не нужна». «Ну что ты такое говоришь?» — всплеснула руками бабушка. «Она тебя любит, она же твоя мама. Жизнь у нее сложная, Поль. Вот и все. Поэтому ты у меня. Но к маме тебе лучше не ехать. Он найдет тебя там в 3 секунды. Надо куда-то в другое место». «А куда?» — охнула Полина. «Главное, на что были бы какие-то средства. Я бы смогла устроиться, работу бы нашла. Я, кстати, уже нашла одну по удаленке, но за копирайтинг много не платят. На что мне переезжать? Нет никакого капитала». В этот момент бабушка огорошила ее известием. «Положим, капитал есть». «Это ж интересно, какой?» — удивилась Полина. «А вот есть!» — бабушка хитро улыбнулась. «Расскажу-ка я тебе свой секрет». Полина подалась вперед. Ей стало очень любопытно. «Ты же знаешь, что твоя мама присылала мне деньги на твое содержание, так?» — спросила бабушка с прищуром. «Поначалу высылала по 1000 в месяц, потом устроилась на работу получше, стала высылать по 3-5, даже бывало по 7». «Но ты ведь сама говорила, что последние годы мама ничего не присылала», — подметила Полина, нахмурив брови. «Да», — кивнула бабушка. «С тех пор, как тебе стукнуло 15, она больше ни копеечки не высылала. Но до этого деньги все же отправляла регулярно. Так вот, я их все сразу клала на сберегательный счет, каждый рублик». Полина посмотрела на бабушку с недоумением. «То есть как каждый рублик? А на что же ты меня растила? На свои, что ли? Всегда?» «Ну а что?» — пожала плечами бабушка. «Я всегда прилично зарабатывала на репетиторстве. Опять же, 2 ставки в школе долго тянула, деньги были. А твое я хотела припасти для тебя». Такого Полина от бабушки уж никак не ожидала. И как она вообще могла думать, что та ее не любит? Аж стало стыдно за подобные мысли. «И что, много накопилось?» — спросила Полина чуть боязливо. 700 тысяч», — пожала плечами бабушка. «Думала, что отдам тебе на свадьбу. Но посмотрела на твоего жениха и не отдала. как сердцем чувствовала». «Ого», — сказала Полина, шокированная суммой. «Вот это ты насобирала». «За 15 лет получилось прилично, да», — кивнула она. «Плюс проценты за вклад, вот и собралась сумма. Не миллионы, конечно, но на первое время тебе хватит. Устроишься на новом месте, обзаведешься жильем, найдешь себе применение. Я растила тебя сильно, и у тебя все получится. Главное, подальше от Реброва». Полина поначалу обрадовалась. На эти деньги она легко сможет уехать. Часть потратит на обустройство, остальное отложит на черный день. С голоду точно не помрет. А потом она вспомнила о такой маленькой детали, как возможная слежка. Если Макс узнает, что она покупает билеты, собирается уехать, что он сделает? Она тут же озвучила свои опасения бабушке. «Ты думаешь, он даст мне сбежать? Да как только я появлюсь на вокзале, он туда прискочит. Чего доброго вообще домой заберет? Он же не даст мне уехать из города». Бабушка снова задумалась, уставилась все на тот же узор на обоях, чуть помолчала, а потом сказала, поигрывая бровями. «А мы его хитростью». Полине даже показалось, сейчас злорадно захихикает, прямо как ведьмы в сказках.